«Так все у нас в порядке», — повторила она. «А вы достали новую дранку для лавки? Поменяли мулов?» «Ради всего святого, Ред, выньте вы эти перья и шляпы. У вас вид шута. Вы можете забыть про них и еще поедете так в город». «Нет», — заявила Бонни и на всякий случай забрала шляпу у отца. «Все у нас здесь шло преотлично», — сказал Ред. «Мы с Бонни очень мило проводили время, и, по-моему, с тех пор, как вы уехали, ни разу не расчесывали ей волосы. Не надо сосать перья, детка, они могут быть грязные. Да, крыша покрыта новой дранкой, и я хорошо продал мулов. В общем-то, особых новостей нет. Все довольно уныло». И, словно спохватившись, добавил: «Кстати, вчера вечером у нас тут был многоуважаемый Эшли. Хотел выяснить, не знаю ли я, не согласитесь ли вы продать ему свою лесопилку и свою долю в той лесопилке, которой управляет он». Скарлетт, покачивавшаяся в качалке, обмахиваясь веером из индюшачьих перьев, резко выпрямилась. «Продать? Откуда, черт побери, у Эшли появились деньги? Вы же знаете, у них никогда не было ни цента. Мелани сразу тратит все, что он не заработает». Ред пожал плечами. «Я всегда считал ее экономной маленькой особой, но я, конечно, не столь хорошо информирован об интимных подробностях жизни семьи Уилксов, как, видимо, вы». Это уже был почти прежний Ред, и Скарлетт почувствовала нарастающее раздражение. «Беги поиграй, детка», — сказала она Бонни. «Мама хочет поговорить с папой». «Нет», — решительно заявила Бонни и залезла к Рету на колени. Скарлетт насупилась, и Бонни в ответ состроила ей рожицу, столь напомнившую Скарлетт Джералда, что она чуть не прыснула со смеху. «Пусть сидит», — примирительно сказал Ред. «Что же до денег, то их прислал ему как будто кто-то, кого он помог выходить во время эпидемии оспы в Рок-Айленде. Я начинаю вновь верить в человека, когда узнаю, что благодарность еще существует». «Кто же это? Кто-то из знакомых?» «Письмо не подписано. Прибыло оно из Вашингтона. Эшли терялся в догадках, кто бы мог ему эти деньги послать. Но когда человек, отличающийся такой жертвенностью, как Эшли, разъезжая по свету, направо и налево творит добро, разве может он помнить обо всех своих деяниях?» «Не будь Скарлетт столь удивлена этим неожиданным счастьем, свалившимся на Эшли, она подняла бы перчатку, хотя и решила в таре, что никогда больше не станет ссориться с Реттом из-за Эшли. Слишком она была сейчас не уверена в своих отношениях с обоими мужчинами. И до тех пор, пока они не прояснятся, ей не хотелось ни во что ввязываться». «Значит, он хочет выкупить у меня лесопилки?» «Да. Но я, конечно, сказал ему, что вы не продадите». «Я бы попросила позволить мне самой вести свои дела». «Ну, вы же знаете, что не расстанетесь с лесопилками. Я сказал, что ему, как и мне, известно ваше стремление верховодить всеми и вся. А если вы продадите ему лесопилки, то вы же не сможете больше его наставлять». «И вы посмели сказать ему про меня такое?» «А почему бы и нет? Ведь это же правда. По-моему, он искренне со мною согласился. Но он, конечно, слишком джентльмен, чтобы взять и прямо мне об этом сказать». «Все это ложь. Я продам ему лесопилки», — возмущенно воскликнула Скарлетт. До этого момента ей в голову не приходило расстаться с лесопилками. У нее было несколько причин сохранять их, причем наименее существенной были деньги. Последние 2-3 года она могла бы их продать, когда только ей заблагорассудится, причем за довольно крупную сумму. Но она отклоняла все предложения. Эти лесопилки были реальным доказательством того, чего она сумела достичь сама, вопреки всему. И она гордилась ими и собой. Но главным образом ей не хотелось продавать их, потому что они были единственным связующим звеном между ней и Эшли. Если лесопилки уйдут из ее рук, она будет редко видеться с Эшли, а наедине, по всей вероятности, и вовсе никогда. А она должна увидеться с ним наедине. Не может она дольше так жить, не зная, что он теперь к ней испытывает, не зная, сгорела ли его любовь от стыда после того страшного вечера, когда Мелани устроила прием. Во время деловых свиданий она могла найти немало поводов для разговора, так что никто бы не догадался, что она специально ищет с ним встречи. А со временем Скарлетт знала, она бы полностью вернула себе то место, которое прежде занимало в его сердце. Но если она продаст лесопилки... Нет, она не собиралась их продавать, но мысль о том, что Ред выставил ее перед Эшли в столь правдивом и столь неблаговидном свете, мгновенно заставила ее передумать. Надо отдать эти лесопилки Эшли. И по такой низкой цене, что ее великодушие сразу бросится ему в глаза.